Привет, это Мика Голубовский, редактор радио «Арзамас». То, что вы услышите дальше, это аудиоверсии статей столетней давности. Их написала Нелли Блай, одна из самых известных репортеров рубежа 19 и 20 веков, основоположница жанра журналистского расследования. Она прославилась циклом репортажей «10 дней в сумасшедшем доме», который привел к реформе в системе психиатрических учреждений и всю жизнь писала о слабых и угнетенных, о бедственном положении женщин и несправедливости. Мы публикуем отрывки из аудиокниги Bookmate Originals «Профессия репортерка», в которой собраны статьи Нелли Блай. Это три репортажа, написанные в 1915 году, в разгар Первой мировой войны, из санитарного поезда, из деревни в зоне боевых действий и из госпиталя Красного Креста. «Нелли Блай и кошмар на Восточном фронте». Читает Ольга Оленова. Здоровые, ясноглазые, славные парни едут на поездах к полям сражений с песней на устах и верой в сердце, а возвращаются с потухшими глазами, ранеными и больными, пережив самый чудовищный опыт, какой может выпасть на долю человека. North Plate Сэмми Уикли Трибьюн, 2 февраля 1915 года. Этот репортаж был написан в санитарном поезде принца фон Кроя, следующем из Перемышля в Будапешт. По пути в Будапешт. Долгий день меня не утомил, хотя даже червяк мог бы нас обогнать и скорее достичь места назначения. В сравнении с нами улитка показалась бы экспресс-локомотивом. Каждая минута приносила новые интересные впечатления. При виде поездов со счастливыми, преисполненными решимости солдатами в новых с иголочки мундирах и вагонах, украшенных австро-венгерскими флагами и сосновыми ветками, у меня комок застревал в горле. Красивые, здоровые, ясноглазые, славные парни все еще на пороге взросления. С цветами на фуражках, с песней на устах, преисполненные веры в свою миссию, с любовью ко всему человечеству, но убежденные, как первые христиане, что стоят за правое дело, они радостно отправляются в пекло сражения. Длинные, обрызганные известью поезда, останавливавшиеся по сторонам, чтобы пропустить нас, или обгонявшие по пути, рассказывали продолжение этой истории. Высохшие и поблекшие цветы по-прежнему виднелись на солдатских фуражках, испачканных грязью. В валившихся глазах застыли самые ужасные картины ада, какие доводилось видеть живущим. Их губы разучились улыбаться. Тела изранены. Их переполняет горе и боль длинных дней и бесконечных ночей, проведенных в сырых, холодных, грязных окопах. Помимо чудовищных ран, они страдают от холеры, дизентерии, брюшного тифа и глухого кашля, который сотрясает их, как больных туберкулезом, в последней стадии. В амуниции и провианте, похоже, недостатка нет. Длинные вереницы фургонов, груженных орудиями, одеялами, зарядными ящиками, амуницией, тянутся бесконечно. Они повсюду, на рельсах и дорогах. Днем, когда я села в поезд, мы ехали параллельно дороге. Она была сплошь покрыта обозами. Я насчитала 500 и сдалась. Когда наш поезд наконец изменил направление, я увидела конец или только часть этого каравана, извивающийся вдали между двух холмов. Часы повсюду. Я заметила, что часы идут. По одному этому можно было заключить, что мы покинули Галицию. В Галиции часы повсюду. На стенах, на столах, на лестницах, на зданиях. В Санаке я даже обнаружила часы у себя под кроватью. Уверена, что местным жителям нравится вид часов. Должно быть, в белом циферблате с 12 римскими цифрами есть что-то особенно завораживающее для них, иначе они бы их не покупали, потому что ни одни часы в целой Галиции не идут, даже вокзальные. Забыла упомянуть, что поезд принца фон Кроя помечен литерой «Д». Это один из шести составов, которые оснастили и содержат рыцари Мальтийского ордена. Он сохраняет независимость от всех других обществ, и его члены содержат эти поезда. Кайзер был доволен. «У нас такое славное прошлое, — сказал мне принц фон Крой, — что германский император попросил нас учредить отделение нашего общества в Германии. Среда. Прошлой ночью в поезде принца фон Кроя умерли трое солдат. Когда-то одна мысль о трех смертях в одном поезде и в одну ночь показалась бы ужасной. Но здесь, где смерть повсюду, а мертвые умирающие – такое же привычное зрелище, как воробьи в Нью-Йорке, человек чувствует безысходность, но не впадает в малодушие. Это как бич, хлещущий весь мир. Перед этой бездной страдания человек стоит немо, без слез, теряя надежду. Принц фон Крой снова дважды накормил нас отменными блюдами с собственной кухни. Если бы не он, нам пришлось бы питаться одними сухарями. Мы постоянно останавливаемся, однако в таких местах, где невозможно добыть пищи. Маленькие, беленые известью железнодорожные станции, которые попадались на нашем пути, выглядят в самом деле непривлекательно. Ничего нового. Сегодняшний день – повторение вчерашнего. Четверг. Прошлой ночью я сняла ботинки. Мой правый ботинок скверно себя ведет. Он с дьявольской жестокостью стискивал мою ногу, пока я в отчаянии не разулась совсем. Сегодня утром я умылась. Локомотив служит водопроводным насосом для всего многочисленного населения поезда. Полковник Джон принес мне свой резиновый таз и показал, как снять подушки и установить таз на сиденье. Мыло показалось мне восхитительным. Мы позавтракали на станции в окружении многочисленных офицеров, с любопытством разглядывавших нас. На завтрак были чай с ромом, белые булочки, первые увиденные мной в Европе, и по два вареных яйца. Из тех, что достались мне, одно оказалось свежим. Иным повезло меньше, иным больше. Прошлой ночью принц фон Крой потерял еще двух солдат. Это уже 5 из 130. Удивительные случаи выздоровления. «Я видел, как солдаты удивительным образом оправлялись от страшных ран», — сказал мне принц фон Крой. «У одного было 3 огнестрельных раны. Одна пуля попала ему в лоб и прошла на вылет через затылок. Другая вошла сзади в основании головы и вышла с противоположной стороны через висок. Третья прострелила ему ногу. Когда я зашел проведать его 5 недель спустя, он вскочил на ноги и отдал мне честь». Он продолжал. Я видел и более ужасные случаи. Солдату полностью оторвало нижнюю челюсть шрапнелью. Язык свисал у него на шею и грудь. После ранения он 5 дней провел в окопе до прекращения огня, достаточно долгого, чтобы удалось его вынести. Он умирал от голода. Мы вставили трубку ему в горло. Он яростно сопротивлялся, думая, что она причинит ему боль. Но мы были настойчивы и влили в него супу. В ту секунду, как он почувствовал суп у себя в желудке, он жестами стал лихорадочно просить еще. Он был невероятно голоден, мы никак не могли его насытить. Сейчас ему делают в госпитале новую челюсть, он идет на поправку. Рассказывая, как жадно бедный малый просил еще пищи, принц фон Крой радостно смеялся. Было видно, какое счастье доставляет ему возможность хоть немного облегчить страдания раненого. Великолепные вереницы диких гусей, парящих в небе, извиваются, как черви, и мешаются с белыми облаками в синеве у нас над головой. Жужжание моторов предупреждает нас о приближении аэропланов задолго до того, как их можно различить взглядом. Они прилетают и улетают, нам остается только гадать, дружественные они или вражеские. Определить их принадлежность не позволяет даже самый сильный бинокль. Многие солдаты везут с собой спиртовки. Они постоянно готовят чай, как они это называют. Некоторые, кажется, вечно едят. На одной из остановок стояла, глядя на наш поезд, босая оборванная женщина с ветхим платком на голове. Кто-то из нашего отряда заговорил с ней и, наконец, убедил сходить к группе строений, лежавшей низко в долине, и принести несколько кур. После длительного отсутствия она возвратилась, неся 4 цыплят, молодых курочек. Она сказала, что они стоят 5 крон, $1. Какой-то солдат положил на землю 4 кроны и схватил цыплят. Женщина запротестовала, требуя вернуть ее кур или доплатить крону. Солдат оставил ее в слезах, отнес кур в другой конец поезда и убил их. Заступничество за бедную женщину. Женщина плакала, прикрывая лицо своим рваным платком. До того момента я держалась с большой осмотрительностью, но тут чувство справедливости заставило меня нарушить молчание. Я подошла к солдату и стала протестовать. «Дайте этой женщине, что она просит, или верните ей кур». «Довольно с нее и этого», — ответил он, продолжая сворачивать курам шеи. Я настаивала. Это неправильно и несправедливо. Вы уже забили кур, и если вы не дадите ей то, что ей причитается, мне придется заплатить ей самой. Дай ей еще крону, стали советовать ему другие солдаты. Он отказался, но его товарищ сделал это за него. Женщина поцеловала мне руку. Несколько солдат стали швырять в несчастную камни, прогоняя ее. Она ушла вниз по склону в долину. Жалкая босоногая фигурка в рваном выцветшем платке. Солдаты устроили настоящее пиршество, курятина с рисом. Я поужинала 5 сухарями размером с почтовую марку каждый. Я могу есть курицу лишь в определенных условиях, и эти условия были не таковы. В любом случае, меня не приглашали к столу. У нас нет света. В 5 часов уже темно. Это дает мне время, чтобы попытаться восполнить недостаток сна прошлой ночью, проведенной на скользком краешке моей полки в купе».